Похудеть, к сожалению, удается не всем. Тогда больным делают трахеотомию, прорезают отверстие в дыхательном горле, и воздух поступает в дыхательный тракт, обходя заблокированный участок. Больной перестает храпеть, ночью спит, днем бодрствует. В это время он закрывает трубочку, вставленную в отверстие, что позволяет ему говорить внятно. Помогает больному и операция иного рода – удаление язычка и разрастание ткани с боковых поверхностей гортани. Есть и другие способы борьбы с пиквикским синдромом. Не так давно, лет 15 назад, синдром этот в сомнологии, науке о сне, рассматривали отдельно от похожих на него заболеваний, в которых нарушение сна и бодрствования было так или иначе связано с расстройством дыхания. Теперь же его считают частным случаем синдрома сонных апноэ, остановок дыхания во сне. Изучение этой проблемы приобрело огромный размах. Из 240 центров по исследованию сна в Соединенных Штатах Америки более 200 занимается сонными апноэ. Им уделяется гораздо больше внимания, чем нарколепсии и всевозможным инсомниям, о которых речь впереди. У всех людей во сне с дыханием происходят перемены. Бывает, оно делается неритмичным, то оно редкое, то частое, то поверхностное, то глубокое. Все это имеет физиологическую природу. От лежачей позы уменьшается объем движений грудной клетки и увеличивается брюшное давление на диафрагму. Какой-нибудь неудачный поворот шеи усугубляет дело. Теряет тонус мышцы языка, и он западает. А тут еще снится драматический сон. Не мудрено, если дыхание остановится. Оно и останавливается в среднем 5 раз за час. И каждый раз секунд на 10. У пожилых чаще, чем у молодых. У мужчин чаще, чем у женщин. У пьющих чаще, чем у трезвенников. Но как бы часто ни останавливалось дыхание у здорового человека, с больным он сравниться не может. У того апноэ длится, бывает, до 200 секунд, свыше 3 минут, и занимает иногда до 60% времени сна. Трудно даже себе представить такое. От его храпа сотрясаются стены, от беспрерывных движений кровать ходит ходуном. По утрам его терзают головные боли и галлюцинации, днем он засыпает, интеллект его снижен, личность изменена, характер ужасен. А главное, он подвергается постоянному риску. Во время остановок дыхания может случиться и инфаркт, и инсульт. Сонное апноэ делят на центральные, обструктивные и смешанные. Лакей Джо заболел синдромом обструктивных апноэ. Главная их причина – анатомическое сужение верхних дыхательных путей. В переводе с английского – obstruct – преграждать проход, препятствовать продвижению. Обследование показывает, что 40% больных обструктивным синдромом перед тем, как попасть в клинику, перенесли операцию на верхних дыхательных путях, что у 25% из них хронический вазомоторный ринит. У 19 искривлена носовая перегородка и чересчур велик язык. Почти у всех короткая и толстая шея. Во сне у тех, кто страдает обструктивным апноэ, движения грудной клетки сохраняются, но воздух плохо проходит через верхние дыхательные пути. При центральных апноэ нет ни дыхательных движений, ни потока воздуха. Дыхание останавливается главным образом из-за того, что нарушены центральные механизмы его регуляции. Нарушаются же они и от органического поражения мозгового ствола, и от воздействий на мозг постэнцефалитического полиомиелита, и от паралича диафрагмы, и от многих других, в большинстве своем пока неустранимых причин. Часов однообразный бой. С давних пор людское воображение занимает летаргический сон. Спящая красавица из сказки Перо, Рип ван Винкль у Ирвинга, пушкинская мертвая царевна, которая как под крылышком у сна, так тиха, свежа лежала, что лишь только не дышала. Поток-богатырь у Толстого. Сколько их, проспавших, кто года, кто десятилетия, кто века, спали летаргическим сном не только поэтические персонажи, но и сами поэты. Эпименит из Креты, по преданию, проспал в пещере 57 лет.